человек поистине неистощимой находчивости. Он спросил, нет ли среди них преподавательницы английского языка. Из-за стола поднялась самая хорошенькая, но тут дверь у меня за спиной распахнулась, и в учительскую вошли два человека весьма внушительного вида, в щегольской форме с погонами, со звездочками на плечах и отлично вычищенных сапогах. Они начали быстро переговариваться с мужчиной, вновь водворившимся на свое место во главе стола, и то и дело сурово на меня поглядывали. Он разводил руками, покачивал головой, и не надо было знать русский язык, чтобы понять суть его слов. Я ворвался сюда, неведомо откуда и зачем. Он обо мне никакого представления не имеет, но моя физиономия очень ему не нравится. Не хочу преувеличивать, но, пожалуй, не будь со мной капитана Расмуссена, меня тут же увели бы в участок. Однако он тотчас начал растолковывать по-немецки, кто я и зачем сюда пришел. Спасло меня еще и то, что молоденькая учительница английского языка завела со мной разговор про школу. Я сел рядом с ней у стола, и двое блюстителей закона и порядка подошли к нам. Я все время ощущал их грозное присутствие. Они оглядывали меня с головы до ног, несомненно, сбитые с толку моим эксцентричным костюмом. Я спросила у учительницы, как ее зовут, но ее имя оказалось совершенно зубодробительным. Впрочем, она тут же добавила, что друзья называют ее Китти. То есть так мне послышалось. Она рассказала, что замужем, и у нее есть 6-летний ребенок. Вдруг она судорожно сжала руки. «Я так волнуюсь! Английский я преподаю уже давно, но с настоящим англичанином еще никогда не разговаривала. У меня, наверное, очень плохое произношение». «Даю вам слово, что по-английски вы говорите много чище меня», — поспешил я ее успокоить и ничуть не покривил душой, так как мое произношение сразу выдает во мне уроженца Глазго, и с точки зрения академической правильности никакой критики не выдерживает. Китти страшно обрадовалась. Она объяснила мне, что в этот день все ученики школы отправились с директором на кинопросмотр и лекцию, потому-то в коридоре и стояла такая тишина. А высокий мужчина — это заместитель директора по учебной части. Пока мы болтали, остальные учительницы придвинулись поближе и с интересом слушали все, что Китти им переводила. Даже суровый заместитель директора не совладал с любопытством и, положив локти на стол, перегнулся, чтобы лучше меня видеть. Атмосфера становилась все более дружески непринужденной, и к немалому моему облегчению блюстители закона и порядка отошли и прислонились к стене. Тут началась бурная игра в вопросы и ответы, естественно, через посредство Китти. «В каком возрасте дети у вас поступают в школу?» — спросила она. Мой ответ в 5-6 лет вызвал общее удивление. «А наши в 7-8», — пояснила Китти. И настал мой черед удивиться. Заместитель директора очень по этому поводу разгорячился. Он стукнул кулаком по столу и категорически заявил, что согласно принципам педагогики 5-летних детей учить по школьным программам нельзя. Чему они, собственно говоря, способны научиться? Когда я ответил, что для начала они знакомятся с простейшими арифметическими действиями, а также запоминают разные новые слова, он только плечами пожал. Удивило их всех и обычное время школьных занятий в Англии. У них, сообщила мне Китти, младшие дети учатся с 7:30 до 7:30, а старшие с 7:30 до 7:30. Учеников в классе около 30. Изучают они все математические дисциплины, родной язык, физику, химию, биологию, историю. основной иностранный язык в этой школе — английский,